Глава 90. Очнувшись от своих воинственных мыслей, я увидел, что по коридору ко мне медленно приближается Карла вместе с каким-то человеком. Это был уборщик, одетый в робу, какую носят те, кто выполняет самую грязную и низкоквалифицированную работу. На лице Карлы блуждала улыбка, в ней светилось нетерпение поделиться каким-то секретом. Она усадила уборщика рядом со мной. «Тебе во что бы то ни стало нужно познакомиться с этим человеком и выслушать его историю», — сказала она. «Деф — это Шантарам. Шантарам — это Деф». «Намасте», — произнес я. «Приветствую вас». «Расскажите ему, Деф», — попросила его Карла, улыбнувшись мне. «Это не такой уж интересный рассказ. И к тому же грустный. Может быть, как-нибудь в другой раз», — ответил он и хотел встать и уйти, но Карла мягко усадила его обратно. «Деф, ну, пожалуйста, расскажите ему то же, что рассказали мне». «Но я могу потерять работу, если не вернусь сейчас к своим обязанностям». «Это не важно», — ответила она, — «все равно, закончив свой рассказ, вы поедете с нами». Деф посмотрел на меня, я улыбнулся ему. «Слово женщины — закон», — сказал я. «Но я не могу уехать во время своей смены». «Вы сначала расскажите, а потом решим, что делать дальше». «Ну, хорошо. Как я уже говорил вам, меня зовут Деф. И я Садху», — начал он, глядя на свои руки. Он был обрит наголо, никаких амулетов и браслетов не носил, под рабочей робой на нем ничего не было. Он был на вид обыкновенным и схудалым работягой с шапочкой на голове и босыми ногами. Но в его жестком лице была сила, какой не чувствовалась в фигуре, а глаза, когда он поднимал их, все еще были способны разжечь огонь на берегу моря. Садху, поклоняющиеся Шиве, посыпают себя пеплом из крематория, разговаривают с призраками и вызывают демонов, пускай лишь мысленно. Жесты нашего Садху были смиренные, но в лице была неукротимость. «Когда-то я носил длинные косички-дреды», — вспоминал он. «Для людей, курящих гашиш, они служат антеннами общения. Тогда меня приглашали покурить все. А теперь, когда моя голова обрита, никто не поделится со мной и стаканом воды». «А почему вы обрили голову, Деф?» — спросил я. «Я опозорил себя», — сказал он. «Я был в расцвете сил. Бог Шива сопровождал меня повсюду. Я не боялся укусов змей. Я спал с ними в лесу. Я просыпался от того, что леопарды подходили ко мне и лизали мое лицо. Скорпионы прятались у меня в волосах, но не жалили меня. Во время моего покаяния никто не мог посмотреть мне в глаза, не мигая». Он остановился и посмотрел на меня. Его глаза были глазами дикой природы, глазами мертвых. «Это все жадность», — сказал он. «Она — ключ ко всему. Она доводит до греха. Меня обуяла жажда власти. Я проклял одного человека, иностранца, за то, что он непочтительно обошелся со мной на улице. Я предсказал ему, что его богатство погубит его. И когда я сделал это, вся сила вытекла из меня, как вода из опрокинутого кувшина». Волосы у меня на руке зашевелились. Я посмотрел на Карлу, сидевшую по другую руку от святого уборщика. Она кивнула мне. «Там были два иностранца?» — — спросил я. — Да. Один из них, англичанин, был очень добр. Другой был очень груб, но я все равно жалею, что проклял его и, возможно, причинил ему вред. Я изменил собственному служению. Я пытался найти этого человека, чтобы снять с него мое проклятие, но не смог, хотя искал повсюду. — Дэв, — сказала Карла, — мы знаем человека, которого вы прокляли, и можем отвезти вас к нему. Бритый Садху согнулся пополам и тяжело задышал, но затем медленно выпрямился. — Это правда? — Да, Дэв? — Дэв, вам плохо? — спросил я, положив руку на его худое плечо. — Нет, нет, — ответил он. — Ма! Ма! Ма! — На языке телугу, распространенном в Индии, означает «мать», «богиня», «мой» или «наш». Часто употребляется как восклицание. «Может, вы все-таки приляжете ненадолго?» — спросил я. «Нет, нет. Все в порядке. Все в порядке, а? Я сбился с пути и начал употреблять алкоголь. Я не привык к нему». До этого я никогда не пил спиртного. Я плохо вел себя. Но затем великий святой человек остановил меня на улице и отвел в храм богини Кали. Неожиданно он резко выпрямился, словно вынырнул из воды, чтобы набрать воздуха. — Неужели вы действительно знаете человека, которого я проклял? — спросил он дрожащим голосом. — Знаем, — ответил я. И я встречусь с ним. Он позволит мне снять с него проклятие. — Думаю, позволит, — улыбнулась Карла. — Говорят, Маакали может делать ужасные вещи с человеком, — сказал он, схватив меня за руку, — но только с лицемерами. Если сердце твое открыто, она поневоле тебя полюбит. Она мать всей вселенной, и мы ее дети. Она не может не любить нас, если мы сохраняем для нее чистоту внутри себя. Он помолчал, тяжело дыша, положив руку на сердце и постепенно успокаиваясь. — Вы уверены, что чувствуете себя нормально, Дэв? — спросила Карла. — Да, благодаря Ма. Просто это был шок от неожиданности. — А как вы оказались в больнице, Дэв? Я обрил голову и нашел самую скромную работу, где я мог помочь напуганным и беспомощным. А теперь мои сомнения устранены, потому что вы нашли меня здесь, чтобы отвезти к этому человеку. Пожалуйста, возьмите это. Он вручил мне заламинированную карточку, одна сторона которой была пустой, а на другой был нарисован какой-то узор. Я положил карточку в карман. — Что это такое, Дэв? — спросила Карла. — Это янтра. Если вы посмотрите на нее с чистым сердцем, она очистит ваш разум от всего негативного, и вы сможете сделать мудрый и полезный выбор. — Мы ждем здесь известий о состоянии нашего друга, — сказал я. — Можем мы сделать что-нибудь для вас, Дэв? — Мне ничего не нужно, — ответил он, откинувшись на спинку скамейки. — Я действительно ухожу с этой работы? — Похоже на то, Дэв, — ответила Карла. Прибыли родственники Салара в сопровождении двух бойцов компании. Медики сказали, что Салар, по всей вероятности, будет жить. Мы отвезли кающегося святого в Махеш и поднялись в пентхаус отеля. Скорпион упал на колени перед Девом, Дев упал на колени перед Скорпионом. Мы повернулись и пошли к лифту. — А знаешь, — сказала Карла, пока мы ждали лифта, — не исключено, что это встряхнет иммунную систему близнеца, и он выздоровеет. — Возможно, — согласился я, когда лифт, дернувшись, остановился перед нами. — А я знаю, куда мы сейчас поедем, — сказала Карла, отдавая мне фляжку. — Все-то ты знаешь, — отозвался я, поплотнее запахивая на себе черный пиджак. — Мы поедем на Мохаммед-Али-Роуд за твоим байком. Тебе ведь гораздо важнее воссоединиться с ним, чем привести себя в порядок. Она действительно все знала и напоминала мне об этом, пока мы возвращались в Амритсар. Спасенный байк всю дорогу радостно бормотал свои мотоциклетные мантры. В номере Карла побрызгала себе в лицо водой и предоставила ванную в мое распоряжение. Я выложил все из карманов на широкую фарфоровую полку под зеркалом. Купюры были забрызганы кровью. Ключи приобрели красный оттенок, а монеты обесцветились, словно очень долго пролежали в каком-то фонтане, куда их бросили на счастье. На ту же полку я положил ножи вместе с ножнами, после чего скинул адвокатский пиджак на пол и содрал окровавленную рубашку с окровавленной футболки. Из кармана выпала карточка, которую дал мне Дэв. Подобрав ее, я впервые взглянул в зеркало и увидел там незнакомого мне человека в чистом поле. Я не хотел встречаться с ним взглядом и постарался забыть то, что назойливо лезло мне в голову. Футболка была подарком Карлы. Ее сшил один из запекаемых ею художников как пародию на работы другого художника, известного тем, что набрасывался на свои холсты с ножом. Спереди футболка была изрезана и изодрана. Карле она нравилась, очевидно, потому что ей нравился художник. Мне она нравилась своей незавершенностью и уникальностью. Я осторожно снял футболку, надеясь, что ее удастся отстирать, но, посмотрев в зеркало, бросил футболку в раковину. Футболка оставила кровавую отметину у меня на груди. Она представляла собой перевернутый треугольник, окруженный расходящимися лучами. Я посмотрел на карточку, подаренную Девом. На ней был аналогичный рисунок. Индия. Я выпустил карточку из рук и уставился на то, во что я позволил себе превратиться. Я смотрел на рисунок у меня на груди и задавал себе вопрос, который мы все задаем раньше или позже, прожив в Индии достаточно долго. Что тебе нужно от меня, Индия? Что тебе нужно от меня? Мое сердце разрывалось в потоке случайных обстоятельств, когда за одним дурацким происшествием следовало еще более дурацкое. «Если вы посмотрите на нее с чистым сердцем», — сказал Садху, отдавая мне карточку. «Мудрый и полезный выбор». Я сбежал из тюрьмы, где у меня не было никакого выбора, и свел свою жизнь к единственному выбору, встающему передо мной повсюду и со всеми, кроме Карлы, оставаться или уходить. Что тебе нужно от меня, Индия? Что означал этот кровавый рисунок? Может быть, это было предупреждение, написанное кровью другого человека? Или одно из тех доказательств, о которых говорил Идрис? А может, я просто сходил с ума, задавая этот вопрос в поисках смысла, которого не было и не могло быть? Я залез под душ и смотрел, как с меня стекает красная вода. Когда она стала чистой, я выключил душ и прислонился к стене, прижав ладони к кафельным плиткам и опустив голову. Так было это посланием или нет? Я слышал свой голос, задававший этот вопрос, хотя на самом деле молчал. Посланием, написанным кровью у меня на груди. Я вздрогнул, когда ножи со звоном скатились с полки на кафельный пол. Шагнув из-под душа, чтобы подобрать их, я поскользнулся на мокром полу и, машинально выставив руку, порезал ножом ладонь. Я подобрал ножи и опять порезался. Такого со мной ни разу не случалось за все время, что они у меня были. Кровь хлынула в раковину и запачкала карточку, которую я оставил там. Я убрал карточку и положил ее сушиться, сунул руку под холодную воду и прижал края раны полотенцем. Затем очистил ножи и положил их в безопасное место. Какое-то время я тупо смотрел на карточку и на свое отражение в зеркале. Карла была на балконе, в тонком голубом халатике, накинутом на плечи. Я хотел бы наблюдать эту картину всю оставшуюся жизнь, но надо было ехать. У меня было дело. «Я опять должен выйти», — сказал я. «Нужно сделать кое-что». «Опять секреты? Кстати, о секретах. Что это за повязка на руке?» «А, ерунда. Ты готова еще раз прокатиться? Солнце скоро взойдет». «Я соберусь быстрее тебя», — сказала она, скидывая халатик. «Надеюсь, ты не задумал ничего ужасного?» «Нет, нет, не задумал». «Мы нашли Дева, чтобы помочь Скорпиону и Близнецу, отвезли Салара в больницу и даже побывали на парфюмерном рынке. Мне кажется, мы исчерпали весь наш запас кармических совпадений. Не стоит испытывать ее терпение». «Да нет, ничего ужасного, обещаю. Это, может быть, немного странное дело, но не ужасное. Когда мы доехали до святилища Хаджи Али, жемчужные флаги уже возвещали о выходе солнца, небесного царя, побуждающего к поклонению. Перешеек, ведущий к храму, был заполнен паломниками, молящимися и кающимися. Безрукие и безногие нищие, которых присматривавшие за ними помощники рассадили в круг, воспевали Аллаха. Проходящие мимо кидали им монетки и бумажные деньги. Дети, впервые посещавшие святилище, были одеты во все лучшее. Мальчики потели в костюмах, копирующих одежду кинозвезд. Волосы девочек круто вздымались, образуя на затылке сложные декоративные переплетения. На середине перешейка я остановился. Дальше не пойдем. «Молиться сегодня не будешь?» «Нет, не сегодня», — ответил я, оглядываясь по сторонам. Народу было слишком много. «Тогда что же ты собираешься делать?» На несколько секунд непрерывный поток людей прервался. Мы оказались одни. Я вытащил оба ножа из ножен и бросил их один за другим в воду. По-моему, я никогда еще не кидал ножи так красиво. Карла зачарованно наблюдала за тем, как они улетают в море. Некоторое время мы постояли, молча глядя на волны. «В чем дело, Шантарам?» «Не могу это толком объяснить». «Сам не вполне понимаю». Я показал ей карточку с янтрой. Когда я снял рубашку, то обнаружил этот же рисунок у себя на груди, сделанный кровью Салара. «И ты думаешь, это знак свыше, да?» «Не знаю. Я сам задавал себе этот вопрос, а потом порезался о нож. Мне просто кажется, что с меня хватит всего этого. Но это странно. У меня никогда не было религиозных наклонностей». «Но наклонность к духовному у тебя есть». «Ты ошибаешься, Карло. Никаких духовных наклонностей у меня нет». «Есть, есть. Ты просто не знаешь об этом. Это одна из тех вещей, которые нравятся мне в тебе больше всего». Мы помолчали, слушая плеск волн, взбиваемых ветром, проскальзывавшим сквозь прибрежные деревья. «Ты же не совсем свихнулся и не думаешь, будто я швырну туда свой пистолет?» — сказала она. «Держи его при себе», — рассмеялся я. «Просто мне кажется, что с меня хватит всякого оружия. Надеюсь, я справлюсь своими руками с тем, что мне уготовано. И как бы то ни было, у тебя есть пистолет, а мы всегда вместе». Она хотела покататься, хотя мы оба валились с ног от усталости, и я предоставил ей такую возможность. Когда мы уже достаточно накатались, и она более или менее освоилась с моей обновленной личностью, мы вернулись в Амритсар и смыли с себя последние остатки сомнения. Выйдя из ванной, я нашел Карлу в том же халате и на том же месте на балконе, где она была час назад. Она курила косяк. «Когда ты кидал ножи в воду, ты мог попасть какой-нибудь рыбке по голове?» — сказала она. «Рыбы так же проворны, как и ты, малышка», — ответил я. «Значит, ты твердо намерен обходиться в дальнейшем без ножей?» «Попробую». «В таком случае я приветствую это и буду с тобой всегда». «Даже если нам придется покинуть Бомбей?» «В этом случае тем более». Она задернула шторы, отгораживаясь от наступающего дня, скинула халат и решила опробовать зеркало из старого салона красоты Ахмеда. И зеркало, и она сама смотрелись очень хорошо. Она включила фанк и подступила ко мне. Ее русалочьи бедра и руки фанковые извивались. Я обнял ее. Она обхватила руками мою шею и сказала: «Давай забудем на время о всяком благоразумии. Думаю, мы это заслужили».